Глава третья. Сальто. Обычно понедельник ужасно тягучий. 6 уроков, да еще каких. Математику ненавижу, географичка нудит, а физрук обзывает нас сосисками. Но этот понедельник прошел незаметно. Я влетела домой, напугала бабушку, обняв ее со спины, и закрылась в комнате, чтобы не травмировать маму тем, что я криво сижу, загораживаю себе свет и вообще порчу ее представление об идеальном ребенке. Гипсовый велел мне и Нике Кривошеевой прийти в актовый зал в среду после уроков. С понедельника до среды — целая вечность. Параграф по истории я начинала читать раз пять и никак не могла продвинуться дальше первого абзаца. Слова не складывались вместе, смысл убегал, как молоко из кастрюли. Я отложила учебник. «У вас хороший голос, вам что же, ни разу не говорили?» Эта фраза была сладкой, словно бабушкино варенье. Я повторяла и повторяла ее, и в груди что-то приятно расширялось. Я подумала про Нику. Никогда не замечала, что она хорошо поет. Да я и ее особо не замечала. А на кого из одноклассников я вообще обращала внимание? Разве что на Габидулина. Ну, его-то с вечными выкрутасами трудно не заметить. Выходит, я никого из наших толком не знаю, хотя вместе мы с первого класса. Когда Полина в прошлом году перешла в другую школу, не доучившись с нами последнюю четверть, я осталась одна. Родители у нее неожиданно развелись, и Полина с мамой переехали в другой район. Летом она еще ко мне пару раз приезжала, но когда началась учеба, видеться мы совсем перестали. У нее художка, танцы и английский с репетитором. Я ей даже завидовала. У нас ничего нормального поблизости, а возить меня некому. Папа всегда в работе, а мама машину не водит. Да если и водила бы, папа руль ей ни за что не доверит. Она эмоциями управлять не умеет. Какая тут машина? Нет, ну не то, чтобы у нас совсем ничего нет. 2 раза в неделю в школу Марьюшка приходит. Точнее, Валентина Петровна, педагог из молодежного центра. Высокая и широкая, как шкаф в рекреации. Она кружок ведет, Мария искусница. Там в целом ничего, даже интересно бывает, когда надо деревянную доску красками расписать или из гипса тарелку сделать. Обыкновенные умелые ручки, в общем. Занятие для всех, но из-за нелепого названия туда одни девчонки ходят. Прям институт благородных девиц, куда для полной картины наши местные профессора-отличники Калинкин с Ладушкиным затесались, над которыми и так вся школа смеется. Правда, недавно Габидулин приперся. Что он там забыл, не знаю. Наверное, новых зрителей для своих показательных выступлений найти. Ну уж точно не рамочки для фоток из папье-маше делать. В общем, это больше не на кружок, а на обычный урок похоже. Болтать нам Марьюшка не дает. У нее, видите ли, от шума голова болит. Молчим себе, как рыбы. Лепим, клеим. Скучище. Посмотрим теперь, как Марьюшка с Габидулиным бодаться будет. Интересно, кто кого. Он совсем без башки. Может сесть на учительское место и не вставать, пока за директором не пойдут. Некоторые учителя его даже боятся. В школе у него целый фан-клуб, особенно из младшеклассников. В рот ему заглядывают. Но меня его выходки не впечатляют. Я уже наизусть все эти приколы знаю. В общем, от мысли, что, наконец, в школе будет что-то новое, невидимая вера внутри меня сделала сальто. И вместо того, чтобы учить уроки, я стала петь. Про себя. Я часто так делала. Слова звучали в голове, хотя мелодия все равно прорывалась наружу, и я мычала себе под нос. Но дверь была закрыта, и помешать папе я не могла. «Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд». Примечание редакции. Отрывок из «Оранжевой песни». Слова Арканова и Горина. Вечером я хотела рассказать о прослушивании родителям, но папа не любит, когда говорят за едой. После ужина он сразу ушел в кабинет, а мама так глубоко занырнула в себя, что я побоялась за ней погружаться.